Глава 21. Эпиграф. Ехал купец через лес дремучий, темный. Долго блуждал и в ночной тьме увяз в болоте без надежды на спасение. Опечаленный, уже было отчаялся он, как вдруг предстал перед ним злой дух в человечьем обличье. «Не печалься, человек», — молвил купцу. «Я вытащу тебя из трясины и укажу дорогу к дому, но с условием, что то, что есть у тебя дома, а о чем ты не знаешь, станет моей собственностью». Люциан Семенский. Предания и легенды польские, русские и литовские. В воротах Рокоморы Геральта встретил знакомый здоровяк в кафтане, сшитом из множества кроличьих шкурок. Бывший привратник Бельвуара. Он занялся конем ведьмака, глянул через его плечо, явно удивился, не увидев рукоятей мечей. Передал поводье подбежавшему конюху, мальчонке лет 10 на вид. На подворье шумно играла троица детей, пуская лодочки из коры по огромной луже, явно оставшейся после таяния снега. С ними был полосатый кот. Кот первым заметил ведьмака, мяукнул и сбежал. Дети подняли головы. Младший начал реветь. Из дверей главного дома выскочила светловолосая женщина, громко созывая детей. Подбежала к ним, младшего схватила под мышку, среднего за ручку, старшего подгоняла криком, мчалась обратно к дому, чуть не падая, спотыкаясь о юбку. Все еще, крича, добежала до дверей и захлопнула их за собой. Через минуту двери открылись, и из них вышел Тимур Воронов. Вместо привычного расшитого кафтана с позументными пуговицами на нем был простой серый шерстяной жилет. «Здравствуй, ведьмак! Рад видеть тебя в добром здравии!» «Что-то случилось?» — Геральт движением головы указал на двери. «Это из-за меня? Я сделал что-то не так?» «Нет, ничего», — поморщился Воронов. «Но трудно бороться с предрассудками, особенно укоренившимися. Ходит такое поверье, будто ведьмаки похищают детей или являются внезапно, словно за своим, и требуют отдать, поскольку отец сдуру дал обещание. Отдашь мне то, что уже имеешь, но о чем не знаешь. Неожиданность, понимаешь? Знаешь ведь эти легенды? Что-то слышал. Я тоже, — фыркнул агент. Кое-что слышал. Смешно, но о том, что младший из моей троицы на подходе, я узнал после возвращения из долгого путешествия совершенно неожиданно. Был тем самым, о чем не знал, ну и так далее. Ничего, однако, я никому не обещал, никакому ведьмаку. Но объясни это женщине. Так что давай лучше через вход для прислуги, чтобы избавить жену от лишних волнений. Во времена Хольта в людской всегда был кто-то из челяди. Теперь ни души. Да и беспорядка прибавилось. Геральт сел на указанную лавку. Воронов вышел. Вернулся быстро, с продолговатым свертком под мышкой. «Мечи Хольта», — объявил коротко. «А это его медальон. Он хотел, чтобы все это попало в Каэр Морхен». Геральт развернул сверток. Взял серебряный меч с красивым круглым навершием. Обнажил клинок. Тот засиял даже в полумраке людской. Он уже видел когда-то этот меч. Знал вытравленные на лезвии рунические знаки и их значение. «Дабхен хаэрн амглёндиаль, моркхам фхеанаэйсин». «Мой блеск пронзит тьму, мой свет рассеет мрак». Медальон Хольта изображал голову гадюки с большими ядовитыми зубами. «Вот», — Геральт передал агенту медальон, — Сохрани и побереги. Пока что. А мечи возьму. Они мне нужны. Хольд желал... Знаю, чего он желал. Из его собственных уст. Исполню его волю. Когда придет время. Хольд оставил что-нибудь еще. Письмо для тебя. Письмо было запечатано сургучом с отпечатком головы гадюки с медальона Хольта. Геральт спрятал конверт за пазуху. Воронов кашлянул, достал из кармана платок, вытер им губы. «До меня дошли вести, — сказал он, — о том, что с тобой случилось в канун равноденствия. А поскольку ты явился ко мне лишь спустя полгода, полагаю, последствия были серьезными. А выражение твоего лица убеждает меня, что я догадываюсь, зачем тебе мечи Хольта. Тебе будет любопытно узнать, что маркиза-вдова де Графиакане уволила со службы трех известных тебе особ, которых прежде укрывала в своем палаццо, назвав причиной их разбойные выходки, о которых она, маркиза, якобы ничего не знала. Уволенной троицей тут же заинтересовался префект Дакунья, а троица, видимо предупрежденная, сбежала куда подальше, не оставив следов. Найти их будет непросто, если вообще возможно. «Для того, кто хочет», — усмехнулся Геральт. «Нет ничего невозможного». «Ну да, в народных пословицах». «Женщину зовут Меритксель, а двух других?» «Сейбор Понти и Боригар Фрик. Понти — тот со сломанным носом. Фрик, что может тебя заинтересовать, известен как мастер клинка». «Какие-нибудь еще зацепки?» «Подозреваю», — Воронов вытер губы платком, — «что они разделились и что сбежали из Каэдвена. Однако будут искать, где подзаработать, видимо, каждый сам по себе. Есть места, где такие, как они, ищут работу. Я бы присмотрелся к таким местам. Средствами какими ты располагаешь?» «В смысле, деньгами? Не особо». «Дам тебе 50 марок наличными и 1200 в дорожных чеках. Столько я должен Хольту после покрытия расходов, о которых он просил. В основном речь шла о компенсации для прежней челяди Рокоморы. Кстати, поместье больше не называется Рокомора. Теперь это Солнечная долина». «Недурно. Теперь, когда Хольта нет, чем занимаешься, если позволишь спросить?» «Спрашивать всегда можно. Торговым представительством промышляю. Но если появится кто-то новый из Каэр Морхена, с удовольствием возьмусь и за ведьмачье агентство. Это и тебя касается, если захочешь». «Пока что не захочу. Прощай, Воронов. Спасибо за все». Письмо Хольта было написано на высококачественной бумаге, приятной на ощупь. Почерк был четкий, словно печатный. Чернила нигде не впитались и не расплылись. «Геральт, если ты читаешь это письмо, меня уже нет среди живых. Поэтому я должен признаться тебе в вине, вернее, в винах. Я не смог сделать этого, глядя тебе в глаза. Легче получится с помощью чернил. Я, мой юный ведьмак, давно знал, кто был автором монструма, в чьем гербе красуются птички-мартлеты и кто вписал посвящение в экземпляр убитого мною вахмистра Маргулиса. Я знал, что это Артамон из Азгута, и намеревался его убить. Но поскольку прогрессирующая болезнь затрудняла или даже делала невозможным выполнение задачи, я решил найти другого исполнителя. Да, ты верно догадываешься. Наша встреча в Нойхольде произошла не случайно и не без тайного умысла я вытащил там тебя из беды. Не без причины сделал тебе предложение на Вороньем перекрестке. Не просто так обучил тебя способом убийства голыми руками. И не случайно та брошюра с посвящением попала в твои руки. Но в конце концов меня одолели сомнения. Дело кузнеца на ковальне и молот, помнишь? Дело ведьмака — убивать чудовищ. А наказывать за преступление — дело старосты и судов. Весной, говоря на чистоту, я выгнал тебя из рукоморы. Помню выражение твоих глаз. А я думал тогда только об одном — о том, что спасаю тебя, уберегаю от того, чтобы стать убийцей таким же, как я. Но оказалось, что от судьбы не уйдешь. Не ты убил чародея, и не тебе нести за это наказание. Прости. Прощай. Престон Хольт. Геральт перевернул лист. На обороте виднелось несколько рисунков. Он долго в них всматривался, поначалу не понимая, что они изображали. Наконец понял. Начертанные несколькими штрихами фигуры представляли вооруженных мечами фехтовальщиков. В позициях и позах финтов и ударов. Одна фигура, он узнал, изображала фехтовальщика в Пассо Ларго, другая — в защите Порта ди Ферро. Остальные требовали более внимательного изучения. Время на это было. Он направил плотву на тракт. Как всегда, кобыла прекрасно слушалась. Достаточно было легкого нажатия колена и мягкого касания шеи поводьями. Небо на севере темнело, но он направлялся на юг. Главные городские ворота Ардкаррейга были распахнуты настежь, никто их не охранял. Геральт въехал, пригнув голову под железной решеткой. Со стороны рынка доносился гомон, музыка, а точнее, в основном ритмичный грохот барабана. Из переулка вдруг высыпала веселая, поющая процессия. Последний в процессии, тип в потешной треугольной шапке, отделился, встал у стены и начал мочиться. Геральт ждал, пока тот закончит. «А что у вас тут происходит?» — спросил наконец. «Празднество какое-то». «Не знаете?» Тип в шапке несколько раз подпрыгнул, застегнул штаны и обернулся. «Не знаете? Вы, сударь, видать, откуда-то издалека? Из чужих краев?» «Из чужих, верно. И издалека». «Иначе и быть не может. Иначе знали бы, что это и впрямь празднество, и праздник великий для всей столицы. Да что там, для всего королевства!» «Свадьба у нас, сударь, свадьба! И непростая! Два славных и некогда враждовавших рода мирятся, Вайкинены с Финниганами! Юноша Редферн, сын графа Гордона Финнигана, венчается нынче с прекрасной госпожой Людмиллой, дочерью Сириуса Вайкинена, марграфа Озерной Мархии!» «Вот оно как!» «Так-то! Праздник великий, вся столица гуляет, знать и понаехала, видимо-невидимо, танцы да гуляния повсюду, мед и пиво рекой льются, сам господин пивовар Грохот 100 бочек на рынке выставить велел». «Пивовар Грохот? Он самый, ибо знаете, сударь чужеземец, что сын пивовара, молодой господин Примиан, весьма поспособствовал счастью молодых». «Поспособствовал». «Еще как поспособствовал, потому и дружкой у молодых стал. Пойдемте с нами на рынок, сами увидите». «Схожу, скоро схожу. А пока укажите мне дорогу, прошу». «С радостью. Куда?» «К палаццо Графиакане». Маркиза вдова Цервия Херрада Графиакане отослала служанок. Остаток ночного ритуала она обычно выполняла сама. зажгла масляную лампу на постаменте у кровати. Свет был необходим. В темноте алькова она могла не найти ночной горшок, а пользоваться им за ночь приходилось несколько раз. Перед зеркалом расчесала гребнем жидкие волосы, с ночного столика достала хрустальный графинчик и сделала из него основательный глоток, при этом улыбнулась воспоминаниям. Наполнявшая графинчик жидкость изумрудного цвета была снотворным зельем, перегнанным чародеями из Бонарда из одного из ведьмачьих эликсиров, добытых в канун прошлогоднего равноденствия ее наемниками. Зелье усыпляло превосходно, возможно, еще и потому, что чародеи щедро разбавили его крепким алкоголем. Маркиза легла в постель. Только теперь, что тоже было частью ритуала, сняла с шеи бриллиантовое колье и повесила его на специальную подставку, рядом с множеством других колье, кулонов и ожерелий. Среди них на почетном месте висел медальон с изображением волчьей головы со скаленными клыками. Маркиза поиграла медальоном, снова улыбаясь. С удовольствием вспомнила момент, когда ей подарили медальон вместе с заверением, что носивший его некогда ведьмак был забит до смерти. Уснула с улыбкой на губах. Она не знала, что ее разбудило. Может, шорох, может, дуновение воздуха. Открыла глаза и увидела прямо перед лицом медальон, волчью голову и ее оскаленные клыки. Увидела кулак, сжимающий цепочку медальона, и глаза со змеиными зрачками. Ведьмак смотрел на нее сверху, не двигаясь и не издавая ни звука. Маркиза почувствовала под собой тепло и влагу, поняла, что от страха обмочилась в постели, застонала, зажмурилась, почувствовала, как страшно сдавило в горле и груди. Когда через мгновение открыла глаза, не было уже ни ведьмака, ни медальона. «Получилось», — подумала она, борясь с невидимой хваткой, что сдавило горло. «Ничего мне не сделал, испугался, сбежал». «Еще я до него доберусь», — подумала, — «еще заставлю пожалеть». «Еще жива», — подумала. И умерла.